но ее приверженцы умерли один за другим, и теперь она чахнет. Она ищет спасения в душевных силах твоей кузины, которая поддержит ее». «Я все это знаю», — сказала Эш. «Как ты догадался, что я хочу остановить ее?» «Там, где обитает Я-Вао-Це», — продолжал Элвер, словно и не слышал ее, — «всегда зима. Ветви сгибаются под тяжестью льда и снега. Земля глубоко промерзла. Ее зима убивает нас». «Я понимаю», — сказала Эш. «Если она умрет, ее власти над вами придет конец, так?» Элвер кивнул. «А если она заполучит Нину, мою кузину, тогда снова станет сильной». «Совершенно верно. Тогда в чем же дело? У нас с тобой один и тот же враг». «Победить ее ты не сможешь», — сказал Элвер. «Будь это так просто, мой народ давно довел бы дело до конца. Но... и даже если ты сумеешь спасти свою кузину, я, Вао-Це, просто снова стащит ее из вашего мира». Эш вспомнила, что сказала ей Лусевен как раз перед тем, как исчезнуть. «Мы никогда не говорили о борьбе». «Нет, чтобы спасти Нину, она не должна пытаться вступить с Я Вао-Це в бой. У Лусевен на этот счет была действительно блестящая идея. Ты могла бы предложить себя вместо нее». Так или иначе, Эш рассчитывала, что эта идея не будет иметь здесь особенного успеха. Она покрутила в руках браслет, сожалея о запрете, о котором предупреждала Лусевен. Нечего было и мечтать об амулете в виде автомата, меча или хоть какого-нибудь оружия. Сейчас пригодился бы даже щит. «Так ты разговаривал с Ниной?» — спросила она. «И с моими дядей и тетей?» «С Ниной, твоими дядей и тетей и еще одной девочкой». «И?» — Эш сглотнула. «Что случилось?» Элвер поднес руку к виску. Его дрожащие пальцы даже не коснулись кожи, но он все-таки поморщился. Приглядевшись, Эш увидела на его коротких волосах запекшуюся кровь. Раньше она этого не замечала. Уж слишком старалась не смотреть на нож и не встречаться с его безумным взглядом. «Это сделал дядя Джон?» — Элвер покачал головой. «Нет, твоя кузина». «Годится, Нина», — подумала Эш, — «вот уж никогда не подозревала, что ты на такое способна». «Я не попадусь так легко еще раз», — продолжил Элвер. Эш сделала еще один шаг назад. «Извини», — сказал он, надвигаясь на нее. «Так, хорошо». «Послушай», — начала она опять, но он неожиданно сделал резкий рывок. Эш не ожидала такой прыти и не успела увернуться от ножа. Она втянула живот и попыталась отскочить в сторону, но нож запутался в складках ее парки. Когда Элвер стал высвобождать лезвие, она отпихнула его обеими руками. Он поскользнулся на снегу и упал, увлекая ее за собой. Но в падении она вывернулась. Нож, так и застрявший в парке, выскользнул из его рук.